Полиневриты, полинейропатии. Полиневрит – одновременное поражение многих периферических нервов, вызванное общей интоксикацией, грипп, ревматизм, бруцеллез, тифы и другие, бытовой или производственной интоксикацией, алкоголь, свинец, мышьяк, ртуть, угарный газ, ТЭС, хлорофос и так далее, большими дозами некоторых лекарств, сыворотки, вакцины, сульфаниламиды, антибиотики, препараты висмута. Заболевание может возникнуть вследствие острой или чаще хронической травмы, холод, вибрации, длительное напряжение одних и тех же мышечных групп, а также при некоторых заболеваниях и состояниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ в организме, сахарный диабет, заболевания печени и желчного пузыря, рак, беременность. Общим для клинической картины любого полиневрита является возникновение своеобразного полиневритического синдрома. Все наблюдающиеся расстройства, двигательные, чувствительные и вегетативно-трофические, возникают в дистальных отделах конечностей, особенно в кистях и стопах, и располагаются симметрично с обеих сторон. Большинство из них поражают преимущественно нижние конечности, а вибрационные и свинцовые полиневриты почти исключительно верхние. Полиневриты разного происхождения имеют и свои особенности в клинических проявлениях. При тифозных, дизентерийном, гриппозном, свинцовом, сульфаниламидном полиневритах преобладают двигательные нарушения. При алкогольном и сероуглеродном чувствительны для вибрационного, мышьяковистого и профессионального полиневрита, при длительном мышечном напряжении больше характерны вегетативные расстройства и боли. В клинической картине полиневритов сочетаются симптомы раздражения, боли, парестезии, спазмы периферических сосудов, зуд и сухость кожи и другие, и ослабление функции нервно-мышечных структур, порезы и атрофии мышц, снижение чувствительности, застой в периферических сосудах, похолодание кисти и стоп. Тип применяемого лечения полностью зависит от преобладания симптомов выпадения или раздражения. В начальной фазе лечения, когда нередко имеется болевой синдром, особенно при вибрационном или вызванном длительным профессиональным напряжением мышц у изолировщиков, машинисток, тросовщиков и так далее, целесообразны преимущественно тормозные методы. Точечный массаж сочетается с сегментарным и включает симметричное воздействие на точки, соответствующие сегментарной зоны. Верхняя часть спины и надплечья при доминировании расстройств в верхних конечностях или пояснично-крестцовая область при преимущественной патологии нижних. И на точке дистальных отделов конечностей, причем последние часто массируются попарно на внутренней и тыльной поверхностях одновременно. При преобладании полиневритических расстройств в верхних конечностях используются сегментарные точки 5B21 Дзяньдин, G1-15 Дзяньюй, 1G10 Наошу, 1G14 Дзяньвайшу, 1G15 Дзяньджуншу, 5-11 Даджу, 5-12 Фэнмэнь, 5-13 Фэйшу, 5-15 Синьшу, 5-43 Гаохуан и точки рук МЦ-7 Далин, можно вместе с ТР-4 Янчи, МЦ-6 Нэйгуань, можно с ТР-5 Вайгуань или с С7 Шэньмэнь, МЦ-5 Дзяньши, отдельно или с ТР-6 Джигоу, Г14 Хэгу, можно с 1Г3 Хоуси, Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 тючи, могут массироваться и аурикулярные точки в области противокозелка 26А29, в треугольной ямке 55 и в ладьевидной ямке 62-67-71. Преимущественные нарушения в нижних конечностях вызывают необходимость воздействия на сегментарные точки 5-22 Сандзяошу, 5-23 Шэньшу, 5-25 Дачаншу, 5-26 Гуаньюаньшу, 5-31-34 Баляо, 5-54 Джибянь, 5-30 Хуантяо, 5-3 Яоянгуань, 5-4 Минмэнь и точки на ногах R1 Юнцюань, R2 Жаньгу, R3 Тайси, можно вместе с 5-60 Куньлунь, R4 Даджун, R6 Джаохай, можно совместно с 5-62 Шэньмай, F2 Синцзянь, F3 Тайчун, F4 Джунфэн, можно вместе с 5B40 Тюсюй, E36 Цзусаньли, E41 Цзэси, отдельно или вместе с E42 Чуньян, E44 Нэйтин, 5B34 Ян Лин Цюань, можно совместно с P9 Инь Лин Цюань, 5B39 Сюанчжун, 5.40 Вэйчжун, 5.57 Чэншань, РП-6 Саньиндзяо и вне меридианных точек обеих подошв ПЦ-130-132. Показано массирование аурикулярных точек 26А29, 46, 47, 48, 55, 71. Наличие болевого синдрома и других ирритативных синдромов делает целесообразным комбинирование тормозного рефлекторного массажа с болеутоляющим, спазмолитическими и антигистаминными препаратами и чередование по дням с иглоукалыванием или некоторыми физиопроцедурами, радоновыми и сульфидными ваннами, холодными, плюс 38-39 градусов, грязевидными аппликациями. По мере стихания боли на первый план выходят симптомы нервно-мышечных и вегетативных выпадений, и тогда рациональное сочетание в одной процедуре сегментарного массажа соответствующей зоны и тормозного точечного массажа находящихся в ней точек со стимулирующим классическим точечным и линейным массажем на конечностях и комбинирование с иглоукалыванием или местными свето- и теплолечебными процедурами. К перечисленным выше точкам добавляются точки ПЦ-86 Шисюань на ногтевых фалангах пальцев кисти и находящиеся на подошвах у основания пальцев стоп и вдоль всех промежутков между плюсневыми костями, в том числе и ПЦ-130-132. Количество обрабатываемых точек на одну процедуру при преобладании ирритации 7-10, в том числе 3-4 в сегментарной зоне, в последующем 5-6 точек. Линейный массаж применяется главным образом при превалировании симптомов выпадения и представлен тонизирующими приемами. На верхней конечности продвижение в центростремительном направлении вдоль отрезков меридиана толстой кишки от точки Г15 Янси до Г111 Тюйчи, трех обогревателей от ТР4 Янчи до уровня локтевого сустава или тонкой кишки от 1Г5 Янгу до 1Г8 Сяхай, а на нижней вдоль отрезков меридианов желчного пузыря от 5-60 Кунь-Лунь через 5B39 Сюан-Джун до 5B34 Ян-Лин-Цюань, желудка E44 Нэй-Тин до E36 Цзусан-Ли или мочевого пузыря от уровня проксимального конца ахиллесового сухожилия до точки 5.40 Вэйджун. Во всех случаях по 10-15 пассажей. Курс лечения состоит из 10-15 выполняемых ежедневно или через день процедур. Заболевания обычно носят достаточно упорный характер, что делает целесообразным повторные курсы лечений той же продолжительности 3-5 в год с интервалом 3-4 недели.